Глава 43. Роза подавила испуганный вздох, когда Ахлф, скинув с себя одежды, шагнул в воду. Не смея отвести взора, девушка во все глаза смотрела на него. Казалось, воин был высечен из камня. Под плотной кожей проступали тугие, налитые силой мышцы. Даже сейчас, полностью обнаженный, он источал опасность. Роза не сомневалась, Ахлф, будучи голым, мог легко одолеть врага, разорвать на куски. Словно намеренно растягивая время, воин медленно погрузился в воду и откинулся на мраморный бортик. Когда его загорелое тело частично скрылось, Роза ощутила, как облегчение и волнение, соединившись воедино, ярким пламенем обожгли ей грудь. «Мне долго ждать?» Послав девушке недовольный взгляд, вопросил Ахлф. Только теперь Роза вспомнила о том, зачем они пришли сюда. «Да», — слетело с ее губ, — «сейчас». Обведя ванную комнату напряженным взором, девушка заметила серебряные шкатулки с ароматными мылами. Она взяла одну из них, белое, пропитанное ароматом цветов и сандала, и, встав у спины Ахлфа, легонько коснулась его плеч. Тугие мышцы зашевелились от ее прикосновения, и следом раздался все тот же недовольный голос. «Так не пойдет? Забирайся в воду». «Я?» — начала Роза, но не успела закончить предложение, потому как Ахлф, полностью повернувшись к ней, схватил ее за плечи и затащил в воду. Шелковое платье, намокнув, прилипло к Розе, и тогда Ахлф освободил ее от него. Он сделал это в привычной ему манере, грубо и бесцеремонно. Одним рывком мужчина разорвал дорогой наряд и словно половую тряпку швырнул за борт ванны. «Зачем ты это сделал?» Голосом, полным непонимания, вопросила Роза. «Мне нравилось это платье». «Между нами не должно быть никаких тряпок», — рявкнул Ахлф, и Розе показалось, что от его голоса завибрировала вода. «Ты слишком долго думала. Не моя вина, что ты сразу не забралась в воду. Что касаемо этого платья, у тебя полно других нарядов, которые тоже понравятся. Если же нет, то я велю тебе принести еще. А теперь делай то, что обещала». Он, прикрыв глаза, откинулся на бортик ванны. «Пошевеливайся», — нетерпеливо добавил Ахлф. Роза нащупала в воде мыло. Обхватила его пальцами, стиснула зубы и подвинулась к мужчине. Скользнув по правому плечу Ахлфа, она начала осторожно намыливать его. В который раз поразилась девушка тому, какая плотная у него кожа и насколько крепкие, сильные мышцы, словно из камня. Роза осторожно посмотрела на Ахлфа. Лицо его было сосредоточенным, густые брови чуть сведены. Даже сейчас он казался недовольным и готовым отдавать свои приказы. Ей вдруг стало любопытно, как выглядит Ахлф, когда улыбается, когда по-настоящему счастлив. Способен ли воин на это? Закончив намыливать правый бок, Роза аккуратно, чтобы не задеть Ахлфа, переместилась на левую сторону. Стараясь не думать о том, что единственная преграда между их обнаженными телами — вода, девушка вспенила мыло и нанесла ароматное кружево на мужскую бороду. Прежде чем продолжить, Роза вновь посмотрела на Ахлфа. Сейчас ей казалось, что он погрузился в дрему. Тем лучше. Хорошенько помассировав густую бороду, Роза занялась левой стороной мужского тела. Она намылила плечо, скользнула по груди и плавно опустилась на ребра. Пальцы ее почти сразу обнаружили плотную линию шрама. Сердце девушки замерло. Эта затянувшаяся рана была нанесена ее рукой. «Ты жалеешь?» Приоткрыв левый глаз, приглушенно вопросил Ахлф. Его слова застали Розу врасплох. Мыло выскользнуло из ее пальцев и начало скрываться в молочно-белой воде. Девушка в последний момент схватила его и лишь потом ответила: «О чем именно?» «О том, что не убила меня тогда», — открывая второй глаз, произнес Ахлф. Его взор впился в порозовевшее лицо девушки. Он смотрел на нее так, словно намеревался проникнуть в ее душу. «Нет», — Роза грустно улыбнулась. «Какой смысл сожалеть о прошлом? Теперь все изменилось. Ты сам сказал, что моя кровь скрепила нас. Так и есть. Я не могу противиться тому, что предписал мне Господь». «Выходит, ты смирилась со своей участью пленницы?» Выразительно изогнув брови, задал вопрос Ахлв. «Не смирилась, а приняла». Царственно вздернув подбородок, ответила Роза. Ахлв усмехнулся. «Поразительно», — выдохнул он, мягко сжимая плечо пленницы и подтягивая ее к себе. «Только ты одна способна на это. Быть голой, лишенной невинности, но по-прежнему сохраняющей свое достоинство». Он прижал ее к себе. Теплое дыхание Ахлфа ласковым ветерком пронеслось по лицу Розы. Пленница смотрела на него и пыталась понять, что тот ей сказал. Что это было? Восхищение? Одобрение? Или признание ее как женщины, сумевшей его удивить? «Поцелуй меня, Роза», — то ли приказал, то ли попросил Ахлф. Она задрожала от его слов. Колкие мурашки побежали по ее влажной коже, и Ахлф еще сильнее прижал Розу к себе, буквально впечатывая ее в свое тело. «Поцелуй», — прошептал он, и тогда девушка откликнулась на его просьбу. Мягкие теплые губы прильнули к мужским и заскользили по ним. Роза целовала Ахлфа нежно, словно боясь ранить, а может, опасаясь самой раниться от этого поцелуя, но, тем не менее, эта ласка была приятна им обоим. Совсем скоро Ахлф перенял инициативу. Теперь его губы целовали и делали это совсем иначе, чем Роза. Он целовал ее так, что у пленницы кружилась голова и сердце разрывалось на части, а затем снова соединялись воедино. После чего начались ласки, долгие и проникновенные. Последнее, что запомнила Роза в ту ночь, потемневший взгляд Ахлфа и его губы, дрогнувшие в львиной улыбке. Роза с трудом разлепила веки. Яркий солнечный свет ослепил ее. Она, приглушенно застонав, отыскала подушку и накрыла ей голову. Но теперь сон не шел к ней, а голод давал о себе знать неприятным ощущением в животе. Нужно было вставать. Отбросив в сторону подушку, Роза медленно села. Перед ее глазами все поплыло, и она покачнулась. Проморгавшись, девушка заметила поднос с едой, стоявший на низком столике. При виде золотистой лепешки и кувшина с молоком желудок Розы требовательно заурчал. Она, закутавшись в одеяло, соскользнула с кровати и огляделась по сторонам. Ахлфа нигде не было. Что-то очень похожее на досаду кольнуло Розу в грудь, но она спешно прогнала это чувство. Опустившись прямо на пол, девушка начала завтракать. Сама ела и вспоминала прошлую ночь. Удивительно, но в этот раз она не испытывала столь сильного дискомфорта. К тому же поцелуи Ахлфа сгладили все. «Если так будет и дальше, — с напряжением размышляла Роза, — то мне может даже понравиться». Эта мысль показалась ей безумной, но, тем не менее, сердце восторженно восприняло ее. Позавтракав, Роза искупалась и выбрала новый наряд для себя. Струящееся платье из бледно-голубого шелка идеально подошло к ее настроению. Прихватив кувшин с недопитым молоком, Роза прошла в смежные от спальни комнаты. В самой дальней из них тихим мяуканьем ее встретила пантера. При виде напуганной мордочки животного сердце пленницы сжалось от боли. «Прости, что я задержалась», — произнесла Роза. Она налила в небольшую чашу молока и поставила ее перед пантерой. Розовый язычок слегка коснулся белой жидкости, а затем животное с аппетитом начало лакать молоко. Закончив есть, пантера выразительно глянула на девушку. Зеленые, как изумруд, глаза изучали лицо Розы. «Иди сюда». Девушка протянула ладонь и осторожно коснулась мягкого черного меха на голове животного. Пантера, зашипев, попятилась назад. «Я не хочу тебя обидеть, лишь приласкать», — произнесла Роза. «Прежде чем зверь позволит себя приласкать, должно пройти время», — прогремел голос Ахолфа. Роза, дернувшись, обернулась на него. «Он должен научиться доверять тебе», — не сводя с нее пронзительного взора, добавил воин. Ясное осознание, что речь шла не только о пантере, но и о самом Ахолфе, пронзило пленницу. «Что же?» Роза медленно поднялась и встала напротив воина. «Будем надеяться, что время у нас есть». «Будем», — холодно отозвался он и кивнул в сторону дверей. «Идем. Сегодня я жду важную гостью».